на такое доказательство существования иных миров. Должен еще признаться, что Моррис питал какую-то безрассудную страсть к этому кольцу. Возможно, мой поступок оскорбит чувство джентльмена. Совесть гуманиста его оправдает. Наконец, мне приятно рассказать о неожиданном результате. После потери кольца Моррис стал охотнее выслушивать мои планы бегства. Мы, армяне, едины. Внутри общества мы образуем несокрушимое ядро. У меня есть друзья в армии. Моррис получит возможность воспроизвести свое испытание. Я отважусь сопровождать его. К.А.С. Рассказ Карлоса Альберте Сервиана мне показался неправдоподобным. Я знаю старинную легенду о колеснице Моргане. Моргана — фея в кельтских мифах. Путник говорит, куда он хочет попасть, и колесница несет его. Но ведь это легенда. Допустим, что по случайности капитан Иринео Моррис попал в иной мир. Но для того, чтобы он вернулся в наш мир, потребовалось бы уж чересчур много случайностей. К такому мнению я пришел сразу. Факты подтвердили его. Давно уже мы с группой друзей задумали путешествие на границу Уругвая и Бразилии, но откладывали его. В этом году мы, наконец, собрались и отправились в путь. 3 апреля мы завтракали в кабачке при сельском магазине, а потом хотели осмотреть одно интереснейшее поместье. Тут подъехал окутанный облаком пыли длинный паккарт, из него вышел человек, похожий на жокея. То был капитан Моррис. Он щедро расплатился за своих соотечественников и выпил с ними. Потом я узнал, что он не то секретарь, не то подручный крупного контрабандиста. Я не пошел вместе с друзьями осматривать поместье. Моррис принялся рассказывать мне о своих похождениях, перестрелке с полицией, хитроумные способы обманывать правосудие и устранять соперников. Переправы через реки вплавь, держась за хвост лошади, вино и женщины. Без сомнения, он преувеличивал свою ловкость и отвагу. Но однообразие его рассказов преувеличить трудно. Вдруг меня словно осенило. Очевидно, я нашел разгадку. Я начал расспрашивать, расспросил Морриса, расспросил других, когда Моррис уехал. Я собрал доказательства, что Моррис появился здесь в середине июня прошлого года. Его часто видели в округе между началом сентября и концом декабря. 8 сентября он участвовал в скачках в Ягуарао, потом много дней провел в постели после падения с лошади. Однако в те же дни сентября капитан Моррис был задержан и помещен в военный госпиталь Буэнос-Айреса. Военные власти, товарищи по оружию, друзья детства, доктор Сервиан и ставший тогда капитаном Крамер, генерал Уайт, старый друг семьи, это подтверждают. Объяснение очевидно. В разных, почти одинаковых мирах разные капитаны Моррисы приступили в один и тот же день, а именно 23 июня, к испытанию самолета. Наш Моррис бежал в Уругвай или Бразилию. Другой, вылетевший из другого Буэнос-Айреса, проделал некие пассы своим самолетом и оказался в Буэнос-Айресе иного мира, где не было Уэльса, но был Карфаген, где ждала Идибаль. Этот Иринео Моррис вылетел затем на Деватине, снова проделал пассы и упал в нашем Буэнос-Айресе. Поскольку он был точно подобен другому Моррису, Их спутали даже друзья.